4. «Пожалуйста», — пробормотала она во сне, — «пожалуйста, остановись, пожалуйста». Она перевернулась на другой бок. Адско мягко зазвенело. Небо осветила молния, та самая, что сбила в ревущий поток старый вяз и ослепила Алана Пангборна, сидевшего за рулем своего универсала. Оглушительный раскат грома разбудил Полли. Она открыла глаза. Рука безотчетно потянулась к Адске и спрятала ее в ладони, защищая от неизвестных опасностей. Рука была мягкой и гибкой. Суставы двигались легко, как свежесмазанный подшипник. «Мисс два имени. Маленькая мисс Полли Фриско». «Что?» Ее голос был еще сонным, но сознание уже проснулось и навострило ушки, как будто Полли вовсе и не спала, а просто так глубоко задумалась, что это было похоже на транс. Что-то беспокойно ворочалось у нее в сознании, что-то размером с кита. Снаружи бесилась гроза, швыряясь громогласными молниями. «Кто-нибудь еще забывал твое имя? Похоже, что да». Полли дотянулась до тумбочки и включила ночник. Рядом с телефоном принцесса, с большими кнопками набора, в которых она уже не нуждалась, лежал конверт, найденный ею в коридоре вместе с остальной почтой. Перед тем, как лечь спать, она сложила злополучное письмо и убрала его обратно в конверт. Ей показалось, что где-то в ночи, в промежутках между раскатами грома, слышны людские крики. Полли не обратила на них внимания. Она думала о кукушке, подкладывающей яйцо в чужое гнездо, когда хозяйки нет дома. Когда будущая мать возвращается, разве она обращает внимание на чужое яйцо? Конечно, нет. Она принимает его за свое. Так же, как Полли приняла это проклятое письмо лишь потому, что оно оказалось среди остальной почты, вместе с двумя каталогами и счетом за кабельное телевидение. Она приняла это письмо, но разве его не могли ей подбросить? «Мисс два имени», — обиженно пробурчала она. «Маленькая мисс Полли Фриско». Вот в чем дело. Вот что пыталось ей подсказать ее собственное подсознание в образе тети Эви. Когда-то она действительно была мисс Полли Фриско. Давным-давно. Она потянулась за конвертом. «Нет!» — окликнул ее хорошо знакомый голос. «Не трогай его, Полли! Оставь, если желаешь себе добра!» Боль, черная и крепкая, как настоявшийся за день кофе, вспыхнула в ее руках. «Он не избавит тебя от боли, но зато он ее передвинет». Китовидная громадина в ее сознании начала потихоньку всплывать. Голос мистера Гонта не мог ее остановить. Ее ничто не могло остановить. «Ты можешь, Полли», — сказал мистер Гонт. «Поверь мне, ты должна ее остановить». Она убрала руку, так и не коснувшись письма. Она вновь сжала Адску в кулак. Внутри серебряного амулета что-то закопошилось, согретое ее теплом. Полли почувствовала отвращение и тошноту, от которой внутри все сжалось. Она отпустила Адску и потянулась за письмом. «Последнее предупреждение, Полли», — сказал голос мистера Гонта. «Да», — отозвался голос тети Эви. «Думаю, он не шутит. Ему всегда нравилось иметь дело с дамами, которые ценят свою гордость. Но ты знаешь, ему не подвластны те, кто считает, что гордость предшествует погибели. Кажется, пришло время решать, каково твое настоящее имя». Полли схватила конверт, не обращая внимания на предупредительный болевой залп в руках, и прочла аккуратно напечатанный адрес. Это письмо, предумышленное письмо, предумышленный ксерокс, было адресовано мисс Патрисии Чалмерс. «Нет!» — прошептала она. «Не то! Не то имя!» Ее рука сжалась в кулак, сминая бумагу. При этом руку заполнила тупая боль, но Полли не обратила на нее внимания. Ее глаза лихорадочно блестели. «В Сан-Франциско я была Полли! Для всех Полли, даже для детского фонда!» Это была попытка порвать со старой жизнью, которая так ее мучила во всех ее проявлениях. Никогда, в самые темные ночи, когда она лежала не в силах заснуть, она не позволяла себе даже мечтать о том, что ее раны затянутся сами собой. В Сан-Франциско не было ни Триши, ни Патрисии, только Полли. Она три раза заполняла формы запроса на получение помощи, и во все три было вписано «Полли Чалмерс». Если бы Алан действительно написал запрос в детский фонд в Сан-Франциско, он бы, наверное, указал ее имя как Патрисия, и в ответ получил бы, скорее всего, в списках не значится. И даже адрес бы не совпал, потому что тогда, давным-давно, она вписала в графе «место жительства» адрес своих родителей, а они жили вообще на другом конце города. «А если Алан дал им оба имени? Полли и Патрисия?» Даже если и так. Она достаточно знала о том, как работают правительственные конторы, и понимала, что это не важно, какое имя или имена дал им Алан. Если бы они захотели отправить ей письмо, они бы указали тот адрес и имя, которые стоят в ее личном деле. У Полли была подруга в Оксфорде, которая получала письма из Мэнского университета, отправленные на ее девичью фамилию, хотя она уже 20 лет замужем. Но этот конверт был адресован Патрисии Чалмерс, а не Полли Чалмерс. А кто сейчас в Касл-Роке называет ее Патрисией? Тот же самый человек, кто знал, что и Нетти Коп на самом деле Нетишия, ее добрый знакомый Лиланд Гонт. «Эта игра с именами — вещь, конечно, интересная», — неожиданно заговорила тетя Эви, — «но не такая уж важная. Ты бы лучше подумала о своем мужчине. Он ведь твой мужчина. Даже сейчас. Ты знаешь, что он никогда не стал бы действовать у тебя за спиной, хотя письмо и утверждает обратное. И неважно, какое имя стоит на конверте и насколько убедительно это письмо, ты ведь знаешь, что это неправда». «Да», — прошептала она, — «я знаю его». Неужели она и вправду поверила? Скорее, просто старалась забыть о своих сомнениях по поводу этого совершенно абсурдного, неправдоподобного письма, потому что боялась, и не просто боялась, а очень боялась, что Алан узнает неприятную правду про Адску и заставит ее сделать выбор. «Нет, это было бы слишком просто», — прошептала она. «Ты поверила, дорогая моя, пусть на полдня, но поверила. Господи, господи, что я наделала?» Она швырнула смятое письмо на пол с таким видом, словно держала в руках дохлую крысу. «Я не сказала ему, из-за чего разозлилась, не дала ему возможности объясниться. Просто поверила, и все. Почему? Ради бога, почему?» Разумеется, она знала. Причина была в остром, стыдливом страхе, что ее ложь насчет гибели Келтона раскроется. Снова вспомнятся все те трудности, которые она пережила в Сан-Франциско, взыграет комплекс вины за смерть ребенка. И все это свалится на единственного в мире человека, мнение которого ее волновало. И это было еще не все. Далеко не все. Самое главное — это ее гордость, оскорбленная, раненная, взбешенная, проглоченная зловредная гордыня. Последняя монетка, без которой ее кошелек был бы уже совсем пуст. Она поверила, потому что впала в панику от стыда, стыда, порожденного гордыней. «Я всегда наслаждаюсь, работая с дамами, сохранившими в себе каплю гордости». Горячая волна нестерпимой боли прокатилась по ее рукам, Полли застонала и прижала руки к груди. «Еще не поздно», — мягко сказал мистер Гонт. «Еще не поздно, Полли, даже сейчас». «Ах, нахрен гордость!» — крикнула Полли и сорвала Ацку с шеи. Она подняла ее в зажатом кулаке высоко над головой и почувствовала, как серебряный шарик треснул, словно яичная скорлупа. «Нахрен гордость!» Боль немедленно вгрызлась ей в руки, как злой голодный зверь. Но Полли вдруг поняла, что боль совсем не такая сильная, как она боялась. Как говорится, даже и близко не стоит. Она это знала, как знала и то, что Алан никогда не писал письма в детский фонд Сан-Франциско, выспрашивая о ее прошлом. «Нахрен гордость! Нахрен! Нахрен! Нахрен!» — прокричала она и запустила адской в стену. Талисман отскочил от стены, упал на пол и раскололся. Сверкнула молния, и Полли увидела две волосатые ножки, появившиеся в трещине. Адска разломилась на две половинки, из нее выполз маленький паучок и деловито посеменил в ванную. Другая молния осветила комнату, запечатлевая на полу свою изломанную длинную тень, как электрическую татуировку. Полли спрыгнула с кровати и побежала за пауком. Его надо убить, и немедленно, потому что эта тварь росла буквально у нее на глазах. Паук напитался ядом, высосанным из ее тела, и теперь, освобожденный из своего заточения, он может достичь невероятных размеров. Полли ударила по выключателю, и лампа дневного света над умывальником сонно заморгала. Паук направлялся к ванне. На пороге ванной он был не больше жука, теперь же он стал размером с мышь. Когда Полли вошла, паук развернулся и побежал к ней, отвратительно скрежеща ножками по плиткам. Полли успела подумать: «Эта тварь висела у меня на груди, я носила ее на себе, носила все это время». Тело паука было покрыто темно-коричневыми щетинками. Ими же заросли и тонкие ножки. Глаза, тусклые, как фальшивые рубины, таращились на нее. И она заметила два жала, торчавшие у него изо рта, как изогнутые вампирские клыки. Они сочились какой-то прозрачной жидкостью. Там, где капли попадали на пол, оставались маленькие дымящиеся дырочки. Полли завопила и схватила вантус, стоявший рядом с унитазом. Ее руки вопили в ответ нестерпимой болью, но она заставила их обхватить деревянную ручку вантуза и со всей силы врезала им по пауку. Тот отступил, волоча сломанную ногу. Полли пустилась в погоню. Раненый или нет, он по-прежнему продолжал расти. Теперь он стал величиной с крысу. Набрякшее тельце едва волочилось по кафельным плиткам пола, но на душевую занавеску эта тварь забралась с неожиданным проворством. Ножки барабанили по прозрачному пластику, как маленькие водяные капельки. Кольца на стальной перекладине, державшей занавеску, позвякивали от его перемещений. Полли замахнулась вантузом, как бейсбольной битой. Тяжелая резиновая чаша со свистом прорезала воздух и снова ударила по отвратительной твари. Мембрана покрыла большой кусок, но, к сожалению, не нанесла существенного урона. Занавеска легко подалась, и паук сочно шлепнулся в ванну. В ту же секунду свет погас. Полли стояла в темноте, держа наготове свое импровизированное оружие и прислушиваясь к паучьей возне. Во время очередной вспышки молнии она увидела, что его выпуклая волосатая спинка приближается к краю ванны. Чудище, вылезшее из адски величиной с наперсток, теперь было размером со взрослую кошку. Чудовище, питавшееся кровью из ее сердца, хотя оно и утолило боль у нее в руках. «Конверт, который я оставила на заброшенной ферме. Что было в нем?» Теперь, когда адска больше не висела у нее на шее, когда боль проснулась и заставила руки молить о пощаде, она больше уже не могла убеждать себя, что ее задание не имело отношения к Алану. Паучьи клыки щелкали по фаянсовому краю ванны, как будто кто-то нетерпеливо постукивал монеткой по твердой поверхности, пытаясь привлечь к себе внимание. Из-за края уже показались его лишенные выражения глаза тупой куклы. «Слишком поздно», — говорили эти глаза. «Поздно для Алана, поздно для тебя, для всех. Слишком поздно». Полли пошла в атаку. «Что ты заставил меня сделать?» — закричала она. «Что ты заставил меня сделать? Чудовище! Что ты заставил меня сделать?» Паук поднялся на расставленных задних ногах, для равновесия цепляясь передними за занавеску. Он был готов к сражению.